Нельзя было не пригласить батлеров, родителей и детей, и на дневной, и на вечерний прием, и поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя присутствие стариков-батлеров и было очень нежелательно. Даже Эллен, как правильно думал Фрэнк, казалась Анне и Лилиан не совсем подходящей для собиравшегося у них общества. Обсуждая список, они много говорили о ней. «Она какая-то шалая», — заметила Анна невестке, дойдя до имени Эллен. «Бог знает, что о себе воображает, а между тем не умеет даже как следует держаться. А ее отец... да...» «С таким папашей я бы была тише воды, ниже травы». Миссис Каупервуд, сидевшая за письменным столиком в своем новом будуаре, слегка приподняла брови и сказала: «Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми. Миссис Батлер, боже, какая-то скука. Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна? А Эллен просто неотесанная девчонка. И развязана до невозможности. Она приходит к нам и тотчас садится за рояль, особенно когда дома Фрэнк. Мне, в конце концов, безразлично, как она себя ведет, но Фрэнк это, по-моему, раздражает. И пьесы она выбирает какие-то бравурные. Никогда не исполнит ничего изящного и серьезного. Мне очень не по душе ее манера одеваться», — в тон ей отозвалась Анна. «И охота же нацеплять на себя такие экстравагантные вещи. На днях я встретил ее, когда она каталась и сама правила. Ах, я жалею, что ты не видела этой картины. Вообрази только: пунцовый жакет зуав с широкой черной каймой и шляпа с огромным пунцовым пером и пунцовыми лентами почти до талии. Подходящий наряд для катания. И какой самоуверенный вид, а руки! Посмотрела бы ты, как она держала руки, вот так, слегка согнув в кистях». Анна показала, как Эллен это делала. «Длинные желтые перчатки, в одной руке вожжи, в другой кнут. Между прочим, когда она сама правит лошадью, то мчится, сломя голову, а слуга Уильям только подскакивает на запятках. Нет, я жалею, что ты не видела ее. Бог ты мой, как много она о себе воображает!» Анна хихикнула презрительно и насмешливо. «И все же нам придется пригласить ее. Я не вижу, как этого избежать, но я заранее представляю себе ее поведение. Будет расхаживать по комнатам, задирая нос и позируя. Право, не понимаю, как можно так держать себя», — подхватила Анна. «Вот Нора мне нравится. Она куда симпатичнее и ничего особенного о себе не воображает». «Мне тоже нравится Нора», — подтвердила миссис Каупервуд. «Она очень мила, и, на мой взгляд, ее спокойная красота куда более привлекательна». «О, разумеется, я вполне согласна с тобой».